27. A dreadful knowledge comes. Blue Oyster Cult. In the presence of another world. Приходит злая весть. Распахнулся настежь мир иной. Английский. С альбома Imagineus. 1988. В гостинице Travelodge их поселили через 5 номеров друг от друга. Робин жутко боялась, что портье предложит номер на двоих, но Страйк решительно предотвратил такой поворот, сказав «два одноместных», еще до того, как молодой человек за стойкой успел открыть рот. Нашла о чем беспокоиться. Ведь целый день в Лендровере они были физически ближе, чем в лифте. Не странность ли, дойдя до двери своего номера, желать Страйку спокойной ночи, хотя он даже не замешкался? Он просто сказал «пока» и зашагал дальше по коридору, но все же дождался, чтобы она разобралась с ключом карты и вошла, нервно помахав ему рукой. Зачем она помахала? Дурость. Бросив сумку на кровать, Робин подошла к окну, из которого открывался вид на те же промышленные склады, что остались позади несколько часов назад. Казалось, после отъезда из Лондона времени прошло намного больше, чем на самом деле. Отопление жарило во всю мощь. Робин с трудом открыла тугую раму, и внутрь ворвался свежий ночной воздух, с готовностью захвативший пространство этой душной коробки. Поставив телефон заряжаться, Робин переоделась в ночную рубашку, почистила зубы и забралась в прохладные простыни. И все же ее не покидало какое-то беспокойство от того, что она ночует в 5 комнатах от Страйка. Конечно, это Мэтью ее накачал. «Если ты с ним переспишь, между нами все будет кончено». Разгулявшееся воображение подсказывало. Вот-вот раздастся стук в дверь, и под каким-нибудь надуманным предлогом войдет Страйк. Что за чушь? Робин перевернулась на живот и спрятала разгоряченное лицо в подушку. Откуда что берется? Будь проклят, Мэтью, если он внушает ей такие мысли, если судит по себе. Страйк, в свою очередь, еще не добрался до кровати. После долгих часов неподвижности в автомобиле у него затекло все тело. Хорошо, что появилась возможность снять протез. Хотя стоять под душем на одной ноге было некомфортно, он все же зашел в кабинку и, придерживаясь за перекладину, подставил ноющее колено под горячие струи. Потом растерся полотенцем, с осторожностью допрыгал до кровати, поставил на зарядку мобильный и голым залез под одеяло. Он улегся, подсунув руки под затылок, уставился в темный потолок и стал думать о Робин, лежавшей в 5 комнатах от него. Написал ли ей Мэтью? Поговорил ли с ней по телефону? Воспользовалась ли она уединением, чтобы в первый раз за день поплакать? Снизу доносился шум. Громкий мужской смех, выкрики, уханье, хлопанье дверью. Очевидно, там гуляла холостяцкая компания. Кто-то включил музыку, и басы гулко отзывались у Страйка в номере. Это напомнило ему, как он ночевал в своем рабочем кабинете, и металлический каркас раскладушки вибрировал от музыки, игравшей на первом этаже, в баре 12 тактов. Сейчас оставалось только надеяться, что в номере у Робин не так шумно, и она сможет как следует отдохнуть. Завтра ей предстояло пилить еще 250 миль. Зевая, Страйк поворочился и, невзирая на дебош и грохот музыки, почти мгновенно уснул. На следующее утро они, как и договаривались, встретились на завтраке, и Страйк заслонил Робин, чтобы она тайком наполнила из кофейника их фляжку, после чего оба нагрузили свои тарелки тостами. Страйк поборол желание взять английский завтрак и в награду за такую стойкость запихнул в рюкзак несколько булочек. В 8 утра машина уже мчалась по живописным сельским районам Камберленда, мимо вересковых пустошей и торфяников, а дальше свернула на трассу М6. «Прости, что не могу тебя подменить за рулем», — сказал, попивая кофе, Страйк. «Это сцепление меня бы угробило. Точнее, нас обоих». «Все нормально», — ответила Робин. «Ты же знаешь, я люблю водить». Они ехали в дружелюбном молчании. Робин была единственной, кому Страйк, несмотря на глубокое предубеждение против женщин за рулем, мог спокойно позволить себя возить. Хотя он привычно держал язык за зубами, предрассудок этот имел под собой реальную основу. Сидя на пассажирском месте, Страйк пережил массу неприятных эпизодов из-за нервной беспомощности его корнуэльской тетки, рассеянности его сестры Люси и безрассудного лихачества Шарлотты. Бывшая подружка из ОСР, Трейси, была неплохим водителем, однако на узкой альпийской дороге оцепенела от страха, стала задыхаться, Страйка за руль не пустила, но и сама дальше ехать не могла. «Мэтью доволен лендровером?» — спросил Страйк при въезде на эстакаду. «Нет», — ответил Робин. «Он хочет кабриолет Audi A3». «Кто б сомневался», — буркнул Страйк, но его слова поглотил шум двигателя. «Чмошник». За 4 часа они добрались до Маркет-Харбора, городка, в котором, как выяснилось по дороге, ни Страйк, ни Робин прежде не бывали. В окрестностях их встречали милые деревушки с домами под соломенными крышами, церквями 17 века, затейливо подстриженными деревьями в садах и жилыми улицами с названиями вроде «Медовая». Страйк вспомнил голую унылую стену, колючую проволоку и силуэт завода по производству подводных лодок. Именно в таком месте провел свое детство Ноэл Брокбэнк. Что могло привести Брокбэнка сюда, в край пасторальной красоты и очарования? Какой компании принадлежал телефонный номер, полученный Робин от Холли, и теперь лежащий у Страйка в бумажнике? Впечатление аристократической старины только усилилось, когда они въехали непосредственно в Маркет-Харбор. В центре города величественно возвышалась прекрасная старинная церковь Святого Дионисия, а неподалеку, посреди главной улицы, стояло примечательное строение, напоминавшее избушку на курьих ножках. За этой необычной постройкой они припарковались. Страйку не терпелось закурить и размять колено. Он вылез из машины, зажег сигарету и пошел изучать мемориальную доску, из которой узнал, что избушка на курьих ножках — это школа постройки 1614 года. По ее периметру были выведены библейские слова. «Человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце». Робин осталась в машине, чтобы проложить по карте оптимальный маршрут в Корби, место их следующей остановки. Страйк докурил и опять водрузился на пассажирское сиденье. «Ладно, попробую позвонить. А ты, наверное, размяться захочешь, тем более, что у меня курево заканчивается». Робин закатила глаза, но взяла протянутую десятку и пошла искать ему сигареты. Вначале набранный номер оказался занят. Со второй попытки Страйк услышал женский голос с сильным акцентом. «Массажный салон «Тайская орхидея». Чем могу помочь?» «Добрый день», — ответил Страйк. «Ваш номер дал мне друг. Как вас найти?» Она назвала ему адрес по Сент-Мэрис-Роуд, и, обратившись к карте, он обнаружил, что это совсем рядом. «У вас для меня найдется девушка?» — спросил он. «А какую вы хотел?» — поинтересовался голос. В боковое зеркало он увидел, как с золотистой пачкой сигарет в руках возвращается Робин, и ветер треплет ее рыжеватые волосы. «Смугленькую», — ответил Страйк после секундного замешательства. «Тайку». «У нас сейчас 2 свободные девушки из Таиланда. Какие желаете услуги?» А Робин открыла водительскую дверь и села в машину. «А какие будут предложения?» — спросил Страйк. «Одна девочка делает чувственный массаж с маслами за 90 фунтов. 2 девочки сделают чувственный массаж с маслами за 120. Полноценный массаж с обнаженным телом с маслами — 150. Дополнительные услуги обсуждаются с девочкой». «Понятно. Давайте 1 девушку», — ответил Страйк. «Сейчас подъеду». Он положил трубку. «Это массажный салон», — объяснил он Робин, изучая карту. «Но не из тех, куда идешь размять больное колено». «Серьезно?» — удивилась она. «Их сейчас везде полно», — ответил Страйк. «Ты же знаешь». Он понимал ее замешательство. Вид из автомобиля, церковь, чинная школа на сваях, оживленная благополучная улица, британский флаг перед ближайшим пабом, вполне подошел бы для городского рекламного буклета. «Что ты собираешься... Где этот салон?» — спросила Робин. «Недалеко», — сказал он, указывая ей путь по карте. «Но сперва мне потребуется банкомат». «Он действительно готов платить за такой массаж?» Робин была поражена и заинтригована, но не могла сформулировать вопрос и даже не знала, хочет ли услышать ответ. После остановки у банкомата, где Страйк увеличил свой перерасход по карте на 200 фунтов, она по его указаниям доехала до Сент-Мэрис-Роуд, начинавшейся в конце главной улицы. Это был вполне респектабельный квартал, где располагались риэлторские конторы, салоны красоты и адвокатские бюро, по большей части в крупных особняках. «Приехали», — Страйк указал на незаметное угловое строение. Блестящая, лиловая с золотом вывеска гласила «Тайская орхидея». Лишь темные шторы на окнах намекали, что в этом заведении предлагаются не только медицинские процедуры на больных суставах. Робин припарковалась в переулке и следила за Страйком, пока он не исчез из виду. На подходе к массажному салону Страйк отметил, что изображенная на вывеске орхидея поразительно напоминает вульву. Он позвонил, и дверь тут же открыл длинноволосый мужчина, ростом почти не уступавший ему самому. «Я договаривался по телефону», — сказал Страйк. Вышибало что-то промычал и мотнул головой в сторону плотной черной ширмы. Сразу за ней был небольшой, застеленный ковром холл с двумя диванами, на которых сидели взрослая женщина-тайка и две девочки, одна с виду лет 15. По задвинутому в угол телевизору показывали, кто хочет стать миллионером. При появлении Страйка скука на лицах девочек сменилась настороженностью. Женщина встала, она яростно жевала жвачку. «Это вы звоните, да?» «Так точно», — ответил Страйк. «Выпить хотим?» «Нет, спасибо». «Тайку любим?» «Ну да», — подтвердил Страйк. «Которую выбираем?» «Вот эту», — ответил Страйк, указывая на младшую девочку, одетую в розовый топ с открытой спиной, замшевую мини-юбку и вульгарные туфли на шпильке. Она улыбнулась и встала. Ноги у нее были тощими, как у фламинго. «Окей», — сказала его собеседница. «Платим сейчас, потом идем в приватный зал, окей?» Страйк передал деньги, и его избранница, сияя, поманила клиента за собой. У нее было тело мальчика-подростка, за вычетом явно ненатурального бюста, напомнившего Страйку о пластмассовых Барби на полке у дочери Эллен. Приватный зал находился в конце короткого коридора. Клетушка с одним наглухо задернутым окном и тусклым освещением, наполненная ароматом сандала. В углу душ. Массажный стол обит искусственной черной кожей. «Хочешь сперва душ?» «Нет, спасибо», — сказал Страйк. «Раздеться там», — девочка указала на отгороженный ширмой уголок, куда Страйку при его комплекции было бы не втиснуться. «Мне больше нравится в одежде. Я хочу просто поговорить». Это ее не удивило. Юная тайка насмотрелась всякого. «Топик снять?» — бодро предложила она, хватаясь за узел на шее. «Без топик еще 10 фунтов». «Нет», — ответил Страйк. «Помочь ручкой?» — предложила она, разглядывая молнию у него на джинсах. «Помочь ручкой с маслами? Тогда еще 20». «Нет, я хочу просто поговорить», — повторил Страйк. По ее лицу скользнула неуверенность, а потом вспышка страха. «Ты легавый?» «Нет», — сказал Страйк и поднял руки, как будто сдаваясь ей на милость. «Я не из полиции. Просто разыскиваю человека по имени Ноэл Брокбэнк. Он раньше тут работал. Думаю, охранником. Вышибалой». Эту девочку Страйк выбрал именно за ее совсем юный вид. Судя по наклонностям Брокбэнка, тот скорее начал бы подбивать клинья к ней, а не к другим. Но она покачала головой. «Нету его», — сказала она. «Знаю», — ответил Страйк. «Я хочу выяснить, куда он делся». «Мама выгнала». «Неужели хозяйка — ее мать? Или же это почетное звание?» Страйк не хотел впутывать в это дело маму. Она показалась ему хитрой и жесткой. Такая, скорее всего, содрала бы с него немалую сумму за совершенно бесполезную информацию. Зато в своей избраннице он угадал простодушие. Девочка могла потребовать деньги за подтверждение того, что Брокбенк здесь когда-то работал, что его выгнали, но ей это и в голову не пришло. «Ты его знала?» — спросил Страйк. «Я пришла неделя. Его выгнали», — ответила она. «А за что его выгнали?» Девочка покосилась на дверь. «У кого-нибудь тут есть номер его телефона? Кто-нибудь знает, куда он поехал?» Молчание. Страйк достал кошелек. «Дам двадцатку», — сказал он, — «если сведешь меня с теми, кто знает, где он сейчас. Деньги оставишь себе». Она стояла и совсем по-детски теребила подол замшевой юбки, а потом выдернула у него из руки две десятки и запихнула их поглубже в карман. «Сиди тут». Он присел на искусственную кожу массажного стола и приготовился ждать. В каморке было чисто, как в обычном салоне, что Страйку понравилось. Грязь он считал антиафродизиаком. Она всегда напоминала ему о матери и Уиттекере, о вонючем сквоте, о засальных тюфяках и густой, застревающей в ноздрях вони отчима. А здесь аккуратно выстроившиеся на тумбочке флаконы сами собой наводили на эротические мысли. Полный массаж обнаженным телом, да еще с маслами, казался теперь не такой уж гнусной затеей. По непонятной ему причине мысли перескочили на ожидавшую в машине Робин. Он вскочил, как будто его застукали за какими-то постыдными делишками. И тут до него донеслась тайская речь на повышенных тонах. Дверь распахнулась. На пороге возникли мама и его перепуганная избранница. «Ты платить за одна?» — гневно прокричала мама. Как и ее протеже, она нашла глазами его ширинку. Видно, проверяла, не совершались ли здесь какие-нибудь транзакции, не надумал ли он поживиться на халяву. «Он передумал», — в отчаянии сказала девочка. «Он хочет две девочки, одна тайка, одна блондинка. Мы ничего не делали, он передумал». «Ты платить только за одна!» — кричала мама, тыча в Страйка когтистым пальцем. Страйк услышал тяжелые шаги и догадался, что к ним идет длинноволосый вышибала. «Да я с радостью», — сказал он, проклиная себя. «Заплачу и за двух массажисток». «Еще 120?» — рявкнула мама, не веря своим ушам. «Да», — ответил он, — «меня устраивает». Она заставила его выйти в фойе, чтобы заплатить. Там сидела толстая рыжая девушка в черном лайкровом платье с вырезом. Она светилась надеждой. «Он хочет блондинка», — сказала сообщница Страйка, пока он отсчитывал еще 120 фунтов. И рыжая поникла. «Ингрид с клиентом», — ответила мама, засовывая деньги Страйка в ящик стола. «Жди, пока закончит». И он сидел между двумя тощими девушками из Таиланда и рыжей и смотрел, кто хочет стать миллионером, пока из коридора поспешно не вышел маленький седобородый человечек в костюме и не исчез на улице за черными шторами, не глядя никому в глаза. Через 5 минут появилась тощая блондинка в фиолетовой лайкре и сапогах до бедра. По прикидке Страйка, она вполне могла быть его ровесницей. «Ты, иди с Ингрид», — сказала мама. И Страйк с тайской девочкой безропотно потащились назад, в приватный зал. «Он не хочет массаж», — взахлёб заговорила девочка, когда дверь захлопнулась. «Он хочет знать, где ходить Ноэл». Блондинка окинула Страйка хмурым оценивающим взглядом. Миловидная, кореглазая, с высокими скулами. Она, похоже, была вдвое старше своей напарницы. «А на кой тебе сдался этот хмырь?» — спросила она без тени акцента, а потом хладнокровно. «Ты легавый, что ли?» «Нет», — ответил Страйк. Внезапно ее милое личико озарилось узнаванием. «Погоди-ка», — протянула она. «Я ж тебя знаю. Ты этот... Страйк. Камерон Страйк. Сыщик. Дело Лулы Лендри раскрыл. И, господи, прости, это ж ведь тебе ногу прислали». «Ну, да, прислали». «Ноэл на тебе просто двинулся», — сказала она. «Ты у него с языка не сходил, после того, как тебя в новостях показали». «Неужели?» «Ага. Он все приговаривал, что ты ему мозги повредил». «Но не будем преувеличивать мои заслуги. Ты его близко знал, да?» «Ну, не настолько», — ответила она, правильно истолковав смысл вопроса. «У него кореш был с севера, Джон. Того я знала, да. Клёвый был чувак. Из моих постоянных клиентов. Но потом к арабам подался. Да они, кажись, вместе учились. Он жалел Нойла, тот же бывший военный, с кучей проблем. Вот и похлопотал за него. У друга типа черная полоса. Уболтал меня комнату Нойлу сдать и всякое такое». Ее тон красноречиво сообщал, что Брокбенк не заслуживал сочувствия Джона. «И что дальше?» «Поначалу он был еще ничего, но потом освоился и все время трындел. Об армии, о тебе, о своем сыне. Он, поехавший на своем сыне, хочет типа вернуть мальчишку себе. Говорит, что из-за тебя не может с ним видеться, но я не знаю, с чего он так решил. Всем же ясно, почему его бывшая не пускала его к ребенку». «И почему же?» «Мама увидела, как он ее внучку на колени к себе посадил, и тут же руку ей под юбку», — объяснила Ингрид. «А малой 6 лет». «Ясно», — сказал Страйк. «А потом свалил и меня кинул. За комнату 2 недели не платил. И с концами. Ну и ладно, попутный ветер взад». «Не знаешь, куда он подался?» «Без понятия». «И как с ним связаться, тоже не знаешь?» «Вроде у меня в мобильнике его номер забит», — сказала Ингрид. «Не знаю, может, он уже недействителен». «Можешь сказать?» «Где ты видишь у меня мобильник?» — спросила она, поднимая руки. Лайкры и сапоги подчеркивали каждый изгиб ее тела. Под тонкой тканью торчали отвердевшие соски. Но Страйк старался смотреть не на них, а в глаза девушки. «А можно позже встретиться, чтобы ты сказала мне его номер?» «Нам запрещено клиентам сведения сообщать. Условия контракта миленькие, поэтому и телефоны нельзя при себе таскать». «Ну, ладно уж», — продолжила она, разглядывая его с головы до ног. «Только для тебя, раз ты вломил этому уроду и весь из себя герой войны и все такое прочее. Так и быть, встречусь с тобой после работы». «Вот это, — ответил Страйк, — будет просто здорово. Спасибо большое». И подумал, что кокетливый блеск в ее глазах, скорее всего, ему только померещился. Возможно, так на него подействовали запахи массажных масел и недавние мечты о теплых, скользких телах. Выждав 20 минут, чтобы мама поверила, будто услуги были запрошены и предоставлены, Страйк покинул тайскую орхидею и перешел на другую сторону улицы, где в машине ждала Робин. «230 фунтов за старый номер мобильника», — сказал он, когда она отъехала от тротуара, направляясь в центр городка. «Надеюсь, оно того стоит. Нам нужна улица Адама и Евы. Девица говорит, вот тут сразу направо. Кафе у Эпплби. Там она назначила мне встречу». Робин нашла, где припарковаться, и они, коротая время, обсуждали то, что Ингрид сказала о Брокбенке, и поедали булочки, которыми Страйк поживился на шведском столе. Робин начала понимать, откуда у Страйка лишний вес. Раньше ей не приходилось оставаться на задании больше суток. Когда еду покупаешь исключительно в придорожных киосках и жуешь ее на ходу, недолго скатиться к фастфуду и шоколадкам. «А вот и она», — сказал Страйк 40 минут, выбрался из ленд-ровера и зашел в кафе. Робин увидела блондинку, теперь одетую в джинсы и полушубок из искусственного меха. У нее была фигура гламурной модели, и Робин вспомнила платину. Прошло 10-15 минут. Ни Страйк, ни девушка не появлялись. «Сколько нужно времени, чтобы продиктовать номер телефона?» — недовольно спросила Робин у салона ленд-ровера. В машине ей было зябко. «Я думала, ты хотел еще в Корби ехать». Он сказал ей, что ничего не было. Но, как знать, наверное, было. Не иначе, как девушка покрыла Страйка маслом и... Робин забарабанила пальцами по рулю. Интересно, что подумала бы Эллен, узнав, как Страйк провел этот день? Потом ее как ударило. Она вспомнила, что не проверяла сообщение от Мэтью. Достав из кармана пальто мобильный, Робин удостоверилась, что бывший жених так и не прорезался. После того, как она отказалась идти на день рождения его отца, Мэтью умолк. Страйк с блондинкой вышли из кафе вместе. Ингрид, казалось, не хотела расставаться. Когда он махнул ей на прощание, она потянулась к нему и чмокнула в щеку, а потом, уверенной походкой от бедра, пошла своей дорогой. Страйк перехватил взгляд Робин и, садясь в Лэндровер, состроил виноватую мину. «Ты, как видно, заинтересовался», — отметила Робин. «Не особо», — сказал Страйк, показывая ей номер, забитый в его телефон. «Нойл Брокбэнк, мобильный. Девочка просто любит поговорить». Будь Робин сослуживцем мужчины, Страйк уж точно добавил бы: «Она на меня запала». Ингрид откровенно заигрывала, неторопливо просматривала контакты в телефоне, вслух размышляла, сохранился ли у нее номер, отчего Страйк заподозрил, что девица просто его разводит. Еще она спрашивала, испробовал ли он настоящий тайский массаж. Вызнавала, зачем ему понадобился Нойл, любопытствовал насчет его прежних расследований, особенно насчет дела о гибели красавицы-модели, с которого началась его известность. А под конец, с ласковой улыбкой, настояла, чтобы он и ее номерок записал на всякий пожарный. «Не хочешь сейчас проверить номер Брокбэнка?» — предложила Робин, отвлекая внимание Страйка от уходившей Ингрид. «Что? Нет, тут надо подумать. Если он сам ответит, второй попытки у нас может не оказаться». Он посмотрел на часы. «Поехали. Не хочу опоздать в корп...» У него в руке зазвонил телефон. «Это Уордл», — сказал Страйк и включил громкую связь, чтобы Робин тоже могла послушать. «Что нового?» «Мы опознали тело», — ответил Уордл. Какая-то нотка в его голосе указывала, что имя им знакомо. Последовала короткая пауза, но ее было достаточно, чтобы в растревоженном сознании Страйка промелькнул образ той девочки с маленькими птичьими глазками. «Келси Платт. Это она спрашивала у тебя совета, как ампутировать себе ногу. На полном серьезе. 16 лет». Облегчение и недоверчивость в равных частях обрушились на Страйка. Он потянулся за ручкой, но Робин уже записывал. «Она училась на воспитателя и в колледже познакомилась с Оксаной Волошиной. Келси жила в Финчли со своей сводной сестрой и ее гражданским мужем. Сказала им, что уезжает на 2 недели на практику. О ее исчезновении они не заявляли, не видели оснований для беспокойства. Ждали, что сегодня она вернется. По словам Оксаны, Келси не очень ладилась с сестрой и напросилась туда лишь на пару недель, чтобы свой угол был. Похоже, девчонка все продумала, писала тебе с того адреса. Сестра, конечно, в полном раздрае, а оно и понятно. Толку от нее пока особо не добьешься, но почерк Келси она опознала. А что Келси хотела избавиться от ноги, для нее тоже не стало сюрпризом. Мы взяли образцы ДНК с расчески. Все совпало. Это она». Скрипнув пассажирским сиденьем, Страйк наклонился к Робин, чтобы прочитать ее записи. Его пропахшая табаком одежда немного отдавала сандалам. «Значит, сестра живет не одна», — уточнил Страйк. «С мужчиной». «На него мокруху не повесишь», — ответил Уордл. И Страйк не усомнился, что коп уже предпринял такую попытку. «45 лет, бывший пожарный, не в лучшей форме. Убитые легкие и железные алиби на интересующие нас выходные». «Выходные?» — начала Робин. «Келси уехала от сестры вечером 1 апреля. Нам известно, что умерла она 2 или 3. Ее ногу вы получили 4. Страйк, тебе придется сюда вернуться, у меня есть вопросы. Ничего особенного, но нам нужны официальные показания по поводу тех писем». Больше сказать было почти нечего. Приняв благодарность Страйка за информацию, Уордл положил трубку. Повисла тишина, которая, как показалось Робин, дрожала, будто от землетрясения.